Глава 23. К деревне ведьм шла, ругаясь. Правда, тихо, чтобы не пугать и так напуганных женщин и детей. Дед Родан, не прекращая, говорил, как здесь замечательно и как здорово у ведьм живется. «Ну вот, теперь и не знаю, хорошо ли это», — усмехнулась я, наблюдая на оглядывающуюся ребятню. «Что хорошо?» — поинтересовался гримуар. «Как же, смотри. Нас все боялись и не приплывали на остров», — принялась объяснять гримуару. «А сейчас молва пойдет, что здесь хорошо, и как там дед говорил, здорово, и попрется народ, не выгонишь, а оно нам надо». «Не надо», — согласилась книга. «Так давай назад отправим». «Нельзя», — горестно вздохнув, проговорила. «Че это? Совесть не позволяет». «Это да», — хихикнул гримуар, — «вредная особа». «Вот так и живем», — усмехнулась я. «В бывший дом мага поселим, пусть там обживаются. Надеюсь, недолго они у нас будут гостить». «Думаешь?» «Я, видно, заразилась вирусом розы и верю в мага. Он должен разобраться с этим, как его». «Не запомнила, была ошарашена». «Вот и я не запомнила», — пробормотала, задумчиво покусывая палец. «Черт, я ведь хотела ведьмочек порадовать и метлы для них заколдовать. А теперь как же?» «Так, а куда это они?» «Не знаю», — промычала книга. «Стойте, дед Родан, я думаю, им хорошо будет в домике мага», — произнесла, мысленно выругавшись. «Дожили. На острове ведьм есть домик мага». «Селин, Брайн обещал вскоре вернуться», — ответил дед, укоризненно посмотрев на меня. «Надо же, бояться совершенно меня перестал». «А рядом со мной есть пустующий. Туда и поселим». «Ладно, идите уже», — махнула рукой, направляясь к общему дому. «Ты посмотри, какой, а! Уже сам распределяет наше имущество. Наказать надо». «А что тебя бояться? Ты же добрая», — тихо сказала книга. «Вон вылечила даже. Бегает и помолодел. Я видела, как одна вдовая, та, что в шляпке, деду нашему подмигивала». «Увезут. Честное слово, увезут нашего деда», — недовольно буркнула я. «Но нет. Метлом быть и зловещему хохоту над островом тоже». «Совесть», — напомнила книга. «Вот что ты за вредина и помечтать не дала», — заворчала, заходя в кухню общего домика. «Селин, ты видела, какие они?» — запричитала Табита. «Там же болячек больше, чем у нашего деда, когда он только прибыл к нам на остров». «И две девочки 5 лет животиком маются», — подхватила Энет. «От этого совсем худенькие, как мы когда-то». «Только я не пойму. Ведь мы раз в 2 недели столько трав, настоек и растирок отправляем», — задумчиво протянула Самия. «Неужели не могли поправить свое здоровье?» «Чудные дела творятся», — произнесла я, никому не обращаясь. «Что ж, лечить будем, а то мало ли». Продолжать не стала. Но все ведьмочки поняли меня с полуслова. Если кто-нибудь из прибывших покинет этот мир, то нам не оправдаться. «Мы с Табитой проверим каждого и подберем травы», — согласно кивнула Энет. «Ты их в дом мага поселила?» «Нет. Дед сказал, еще маг вернется и не отдал домик», — возмущенно запыхтела я. «Совсем страх потерял». «Маг хороший», — с улыбкой произнесла Аги. «А еще он крови своей дал и научил нескольким заклинаниям». «Вот как! И когда он все успел, гад!» Отвечать мне не стали. Все застыли в ожидании. В такой ситуации из нас никто не был. Чужие на острове практически не появлялись. А здесь сразу столько. «Думаю, когда они обустроятся, пригласить их на обед», — начала Самия, вопросительно на меня взглянув. познакомимся, узнаем, кого и как зовут. Ну, а девочки проверят их здоровье». «Давай», — согласно кивнула. «У меня идей, как организовать сосуществование двух видов, один из которых настроен враждебно к другому, не было». «Мы можем детей занять», — предложили самые младшие из нас ведьмочки. «Знаем пару игр». «Молодцы», — похвалила девчушек, радуясь, что не озлобились и готовы помочь. «Я поговорю с их женщинами, узнаю, как они намереваются здесь жить». Определившись с ближайшими планами, мы разбежались в разные стороны. Самия принялась руководить приготовлением обеда. Те, кто помладше, отправились выполнять ежедневные дела. Их никто не отменял. Табита и Энит устремились в свою травницкую для приготовления укрепляющего отвара и настойки для малышек, мающихся животиком. Я же отправилась к домику, где будут жить люди. Оттягивать нет смысла. Поговорить нам необходимо. «Привет! Можно?» — прокричала в открытую дверь, прежде чем войти. «Добрый день, госпожа ведьма! Конечно!» — суетливо произнесла одна из самых старых женщин. На вид мать Курса, но могу и ошибаться. «Селин, ко мне можно обращаться просто Селин», — проговорила и, чуть улыбнувшись, продолжила. «Я так понимаю, дед Родан уже поведал, что мы не страшные и не кусаемся, младенцев на завтрак не едим, кровь мужчин не пьем». «Простите», — промямлила та, опустив голову. «Ничего», — махнула рукой. «Мы уже привыкли к таким сказкам. Даже обидно. Нового не придумывают, приходится самим». «Да?» — растерянно пробормотала женщина. «Как самим? Давайте познакомимся, а то как-то неловко говорить с вами». «Атин, мать Корса». «Угадала», — довольно улыбнулась я и, чуть помолчав, продолжила. «А насчет сказок? Так вот, приходится. Недавно мага захватили. И пытали его нещадно». «Ой, да ты шутишь!» — воскликнула женщина, всплеснув руками, став очень похожей на мою бабушку. «Конечно», — кивнула. «Ведьмочки вас всех на обед приглашают в общий дом. Там все и познакомимся. Еще неизвестно, как долго вы будете здесь жить». «Ох, все же бросили. И огород, и двор. Собрали все самое нужное», — запричитала женщина. «Никогда же он не ходил через нас. Все через поля да леса. Выжат посевы, в лесах живность наловят, а там его и вышвырнут. А сейчас через городок». «Верно. И чего ему не сидится?» — недовольно пробурчала старушка и, чуть понизив голос, добавила. «Говорят, его сама королева позвала. Не по нраву ей, что младший сын трон занял». «Интересно», — задумчиво произнесла я. «Все же простой народ порой больше приближенных к высшей знати ведает». «Корсы сказал, что у ведьм нам будет лучше. Говорит, добрые они», — пожала плечами женщина. «А как же добрые, когда столько страстей о вас говорят? В этих газетах писали, что вы в прошлом году мор на город Трясун напустили. Полегли все стада». «Ой, что это я? Простите, госпожа ведьма». «Все в порядке. Говорю же, привыкли уже. И даже эту сказку слышали», — горестно усмехнулась я. «Я так понимаю, что остальные женщины в комнатах устраиваются. Места хватает? Кроватей, подушек, одеял?» «Да, госпожа ведьма», — быстро закивала головой женщина. «Вы уж простите старую». «Селин, прощаю», — улыбнулась я. И прежде чем покинуть домик, добавила: «Скажите остальным, что ждем всех к обеду». «Трудно будет им», — произнесла книга, стоило нам уйти на несколько шагов от дома. А нам — недовольно буркнула, пробираясь сквозь заросли травы. Решила сходить в лес и подумать. Хорошенько так подумать. «Но вы-то ведьмы, а эти вас боятся», — пояснил гримуар. «Угу, и за спиной, поди, круги рисуют защитные», — с усмешкой бросила. «А где Роза? Что-то я давно ее не видела». «Тут такое», — замялся гримуар. «Она задание сойкам дала, белкам распоряжение оставила. Барси наказала следить за тобой и людьми. Короче, мы решили присмотреть за нашим магом. А то мало ли», — выпалил гримуар. «Это наглость. Вообще-то вы мои, гримуар и фамильяр, а не мага. Ты же под защитой, а он пошел на бой», — воскликнула книга и уже тише добавила. «Роза одним глазком глянет и обратно. Мы надеялись, что и не заметишь ее отсутствие». «Угу, заговорщица. И вообще, что происходит? Маг лезет, куда его не просят. Ведьмочек подкупает. Дед раскомандовался. И еще и эти двое за моей спиной вытворяют черти что». Рыкнула я, перебираясь через ствол поваленного дерева. «Закладки вырву, перья выщипаю. Деда тоже что-нибудь сделаю. А магу? Мага? Стукну, только он появится на острове. Хотя все, не появится без моего дозволения». «Ведьма», — проронил гримуар. «Именно. И прошу не забывать об этом», — подтвердила я. «А теперь увеличивайся. Учиться буду. Видела я у тебя несколько боевых заклинаний. Вдруг пригодится». «Нет у меня боевых заклинаний», — с недоумением в голосе произнесла книга. «Ну как же? А это?» — ткнула пальцем в первую страничку. «Так это же как камин зажечь». «Вот. А я сейчас вот здесь и здесь поменяю. И будет у меня фаербол. Да такой, что снесет магов, или кто там надумает на нас напасть», — зловеще произнесла я и, немного помолчав, добавила. «Поджарим аки курицу». Пару часиков, удобно разместившись на пенечке, я повторяла заклинания, которые, как всегда, переделала. А то уж больно они неустойчивые. Вообще, то ли я вредная, и мне казалось, что все ведьмы, что вели гримуар, были слабыми, то ли я действительно сильнее. А возможно, и сказывается другое воспитание и жизнь в ином мире. Хоть я и смутно помню свою прошлую личную жизнь, знания, как это ни странно, сохранились, и даже, видно, из недоступных мне ранее уголков повылазили. «Селин, кажется, уже пора на обед», — прошептал гримуар. После того, как он выслушал от меня все, что я о них думаю, книга вела себя прилично и в основном молчала. «Угу, спасибо. Сейчас вот это еще гляну», — задумчиво пробормотала, рассматривая схему. «Это сила ветра, верно?» «Да. Ведьма листья с опавших деревьев убирала во дворе», — ответил гримуар. В его голосе слышались опасения. «А с этим-то что придумала?» «Смотри, если в этом месте убрать, а здесь дорисовать и проговорить Нгуву Еюпепу Кухарибу, то нападающих снесет на несколько сотен метров», — довольно произнесла я, «и шмякнет о стену или о воду. Это уж в какую сторону их притащит». «Ведьма», — с придыханием произнесла книга, «вот мы им покажем. А то будут знать, как нападать на маленьких ведьмочек. А как же сила? Она же против того, чтобы причиняли зло». «Странно, но сила в шоке. Кто такое на нее наговорил? Она не различает, где добро и где зло. Главное, чтобы чаще пользовались», — задумчиво ответила я. «А исходя из личного опыта, сделала вывод. Сила во зло слабее или не срабатывает. А вот заклятие на добро, оно да, сильнее и быстро выполняется». «Хм. Но здесь как? Я ведь не во зло же хочу использовать эти заклинания, а для защиты ведьм и острова. Поэтому сила не уменьшается. Хотя я могу и ошибаться, и все мои выводы неверны». «Может, это для тебя так? У тебя особое видение. Да и огонь в тебе появился. А такое было всего-то единожды». «Ладно, идем», — согласно кивнула я. нам пора обедать и знакомиться.